Глава 24. Я подошел, зачем-то поскреб железо, будто понимаю в этом что-то. Но ржавчина, ржавчина, может, 10 лет тут стоит, а может, 100. Но одно точно, мы не на прежней Земле, по Солнцу координаты определить достаточно просто. Практически на той же широте, откуда отправились, только восточнее километров на 200, но все равно в пределах русских княжеств. А в княжествах таких штук не водилось. «Вот эта пушка», — показал я на металлический ствол. «Метатель такой, из него вылетали снаряды. А внутри сидели люди, которые управляли самоходной повозкой». «Как думаешь, она работает?» «Через столько лет?» — я скептически поглядел на ржавую развалину. «Нет, не думаю». «Интересно, что там внутри. Хотя откуда тебе знать? Эй, Шуш, иди-ка сюда, залезай и доложи, что увидишь». Шуш подошел, но внутрь не полез, посмотрел на меня. «Ты свободный человек, Шуш, и она тебе не хозяйка», — объяснил я парню текущую ситуацию. «Так что хочешь — лезешь, не хочешь — все равно лезешь, но по моей команде, ясно?» Здоровяк кивнул. «Ну, раз ясно», — отмахнулся я от шипения Милы, — «стой здесь, я сам посмотрю. Я в этих делах лучше понимаю, мы в пограничье каких только диковинок не видели. У нас рядом с каждым домом такие штуки стоят, на глухаре охотимся, которые по центеру». Внутри оказалось неожиданно просторно. Металлическая рама сиденья вращалась на полный оборот, позволяя единственному члену экипажа полноценно управлять танком, если кто-то сможет установить оборудование обратно. Кроме самого сиденья, металлического каркаса с разъемами ничего не было. Обнаружено сопряжение. Подключить? Внезапно оживился модуль. На каркасе приборной доски заморгал огонек, впрочем, быстро потухший. Модуль вывел передо мной какие-то цифры, потом, словно спохватившись, убрал их, ограничившись тремя строчками. Уровень заряда накопителей 0,01%. Боекомплект отсутствует, модель неизвестна. Потом и эти строки исчезли. Внутренний советник, видимо, понял, что мне совсем другое нужно знать, и наконец исправился. Запас хода 400 метров, одноразовая активация. Ну, вот это другое дело. Я выпрыгнул из люка, уселся на башню, наблюдая, как Милый что-то выговаривает Шушу, а тот вяло отбивается. Хватит уже доставать моего слугу. Решил положить конец этой перепалке. Своего заведи и приказывай. Мила обиженно замолчала, надулась было, но сразу же передумала и лениво так в развалочку подошла к танку. «Ну что ты там нашел?» «Фигня», — махнул я рукой. «Полкило золота и сережки с какими-то камушками». Тут же меня отпихнули, и гибкая девичья фигурка скрылась внутри танка. Чтобы через полминуты выпрыгнуть с очень недовольным видом и нацеленными в мою сторону самострелами. «Пошутил», — повинился я. «Ты, когда дуешься, еще красивее становишься». Раньше с другими девушками прокатывал, но с Милой как-то все неправильно. Дротик воткнулся в ствол дерева, за которым я успел спрятаться. «Вылезай, убью», — потребовал Белосельская. Я не стал рисковать, выпустил вверх светляк и стал ждать. Брод не брод, а средство передвижения через реку у нас вроде нашлось. Ири и Тина появились через несколько минут, значит, тоже недалеко отошли. «Ну что там?» Экс-Ждан подошел к танку, тоже зачем-то поскреб железо, обрушив на землю очередной пласт ржавчины. «Не вижу брода». Я похлопал танк по трубе и вкратце объяснил, для чего этот агрегат нужен. «Ага», — Белосельский кивнул. «Прошлые команды тоже что-то такое рассказывали, только никому не удалось с этим механизмом что-то сделать. Но вот такие штуки вроде как ездили, местные ими управляли». «Какие команды?» Вроде Хомич говорил, что все покрыто мраком и запечатано высшей степенью секретности. «Ну, другие», — Ири рассмеялся. «Ты-то тоже откуда-то знаешь, не строй дурачка». «Погоди, так ты знал?» Я пытался не строить, но не получалось. «Да ладно тебе, конечно. Мы команду собирали специально для этого. Я, Мила, Инвар с ребятами, вот Тина еще. А ты случайно попал, извини, мы вообще-то думали Пырьева с собой взять, но он намеков не понял, с детства тупостью отличался, а потом вообще пропал, затаился где-то». «А как же Хомич, Сила, они же говорили, что никто не должен знать». «Ну да», — Ири пожал плечами, — «условие такое. Никому нельзя рассказывать, пока первый лист цел. Ну и тот, кто его первый прочитал, собственно, собирает команду. Мы-то с Милой случайно на бумажку наткнулись, а оказались-то как раз, о чем наши приятели рассказывали. Я пытался вчера деду это объяснить, но он что-то еще больше рассердился, вроде как сам хотел эту карту себе забрать. В общем, окончательно нас лишил денег и всего остального. Так что вся надежда на эту прогулку. Другие черное серебро привозили, и диковинки всякие. А раз этот лист особенный был, то наверняка тут что-то очень ценное. Жалко, вот Инвар нет, но зато есть Шуш, да? Он большой, донесет наше богатство». Шуш, услышав свое имя, подошел поближе. «Смотри», — сказал я ему, — «твоя задача откопать это железное чудовище, потом привязать к нему веревку и оттащить нас на ту сторону. Справишься?» По виду парня можно было понять, что он с удовольствием справился с совсем другим важным делом. Удавил хозяина деспота. Ну вот что значит канцелярская муштра. Только кивнул, вздохнул и огляделся в поисках лопаты. Ири хрюкал, закрыв лицо руками. Мила тоже улыбнулась и, кажется, перестала временно на меня сердиться. И только Тина равнодушно зевнула и протянула Шушу небольшой плоский совочек, по виду натуральный малярный шпатель. «Так, ладно», — отсмеявшись, вернул себе командирские бразды Ири. «Марк, эта повозка дотащит нас до того берега?» «Должна», — с показной уверенностью кивнул я. «Тогда что нам делать?» Мы расселись, словно солдаты-победители в 45-м, прямо на броне. Внутрь никто залезать не возжелал, как-никак река зальется вода через люк и окажется в персональном аквариуме. Мы с Ирием сели на башне, по бокам от пушки. Шуш примостился сзади на площадке, а девушки рядом с ним. Я вытянул руку вперед, так чтобы кристалл браслета слегка покачивался. Достал хапу, активировал кинжал и вырезал в броне углубление. Аккуратно опустил туда кристалл, не отцепляя от браслета. Остальные внимательно наблюдали за моими манипуляциями. Наконец, когда кристалл уместился в ложбинке, я создал фиолетовый световой шар, подвесил над запястьем, а заодно активировал танк через модуль. Модель оказалась продвинутой, на антиграве. Внутри что-то загудело, затрещало, танк дернулся и начал приподниматься. С корпуса осыпался песок, упало несколько змей и бесчисленное количество насекомых. В яме, образовавшейся после подъема, что-то круглое и плоское копошилось. Я резко растопырил пальцы, одновременно давая команду на движение вперед. Бронированная машина плавно пошла в нужном направлении, движением повторяя рельеф местности. Заехала в реку, погрузившись в нее до середины корпуса, и бодро поплыла к противоположному берегу. «Это ты так любую повозку можешь заставить ехать?» Ири похлопал заглохшую машину по боку. Танк и 200 метров не проехал, сдох, шлепнувшись на траву. До леса не дотянул каких-то 50-60 метров. Я собирался было ответить, как что-то щелкнуло по корпусу, оставив неглубокую борозду. Плавным движением Ири закинул Тину за корпус, используя как противовес, и сам шлепнулся на землю. Мила уже лежала, наводя самострелы в сторону вспышки. Только я чуть замешкался, и следующая пуля ударила меня в плечо. «Спасибо тебе, Антрак, за тренировки». Пальцами аккуратно достал стальной цилиндрик, вмявший такт броню в тело, одновременно заращивая повреждения. Перекатился за танк, уселся рядом с Шушем, сжимающим ружье побелевшими от напряжения пальцами, щелчком отбросил пулю на траву. Осторожно выглянул. Перестрелка шла полным ходом. Ири, закрывшись щитом, поливал позиции соперника маленькими огненными стрелами. Судя по воплям со стороны врага, некоторые из них достигали цели. Мила по-пластунски ползла в сторону деревьев, росших сбоку. Возле нее изредка появлялись фонтанчики земли. Но вроде пока девушку не задели. Тина лежала, глядя в окуляры, и даже Шуш, справившись с волнением, по примеру Милы, осуществлял фланговый маневр, только с другой стороны. Я поставил перед собой щит и прыгнул в открытый люк. Сдохнуть-то танк сдох, но вдруг на один выстрел хватит энергии. Остатки исчислялись миллионными долями процента, но энергетический заряд много не требует, а вот с психологической точки зрения стреляющая боевая машина куда опаснее, чем непонятный молодой человек с растопыренными ладонями. Танк долго отказывался отвечать на запросы модуля. Уровень зарядки моргал красным, предупреждая о необратимых последствиях полного исчерпания энергии. Но потом все-таки загудел в последний раз, труба навелась на шевелящиеся вдали кусты и выдала плазменный шар размером с баскетбольный мяч. Преодолевая атмосферу, еще больше раскаляясь, плазмоид врезался в позиции противника, раскидав растения, землю и тела метров на 10 от места взрыва. Стрельба на какое-то время прекратилась. Оставшиеся фигурки в зарослях перегруппировывались, собираясь в две атакующие группы, каждый примерно по 10 человек. Судя по их телодвижениям, нас должны были атаковать с флангов, оставив 2-3 стрелков в выкопанном взрывом окопе. Вот только эта передышка сыграла против нападающих. Мила и Шуш уже скрылись в подлеске и вплотную подобрались к противнику. Грянул выстрел. Ружье моего Санчо вступило в игру. Одна из фигурок дальней от него группы переломилась и упала. Тут же упала следующая. Барабанный механизм на 10 патронов исправно отправлял сгруппировавшуюся команду заряд за зарядом. У Шуша хватило ума залечь за деревом, так что ответные выстрелы портили пока только местную флору. Мила выпустила 2 разрывных дротика, уничтожившие сразу 3, и теперь, не торопясь, выцеливала остальных, перемещаясь от дерева к дереву. Редкие попадания окрашивали ее фигуру в оранжевое. Амулеты пока работали. Видя, что нападавшие от нас отвлеклись, Ири спринтерским рывком переместился к их позициям. Ну а там уже колдун показал, на что способен против обычных плохо вооруженных людей. Переломанные, обожженные, разорванные тела валялись на земле, висели на кустах, три или четыре были пришпилены к деревьям, и все это за десяток секунд, я даже добежать не успел. Огляделся, вроде никого больше вокруг не было. Поднял с земли оружие аборигенов, короткий карабин с пистолетной рукоятью и пристегивающимся сверху магазином. Нацелил в небо, нажал на рычажок большим пальцем, карабин чуть дернулся, бесшумно отправляя заряд вверх. Ни пороховых газов, ни хлопка выстрела. Осмотрел повнимательнее. Рядом с магазином крепилась какая-то коробочка. Отстегнул ее, карабин пискнул. И на нажатие рычажка больше не реагировал. Про такое рассказывали. Ири тоже повертел оружие в руках, отбросил на землю. Стреляет металлом, никакого колдовства. Но никому забрать с собой не удалось, рассыпается в пыль при возвращении. По мне так бесполезная штука, наши самострелы куда эффективнее. Точно, Мила небрежно пихнул ногой карабин. Я пятерых уложил, пока эти пытались меня подстрелить из своих ружей. Я поближе подошел к одному из этих. Типичный азиат, маленький, тощий, с раскосыми глазами и смуглым скуластым лицом. Судя по драной одежде, похоже на спортивный костюм, не из зажиточных. Если не принимать во внимание странности нашего места, продолжал Ирий, то таких групп обычно несколько. Знаю, что несколько наших подстрелили, но тут скорее боевые навыки играют роль. Да и в тех компаниях было много неодаренных, а с ними всегда морока. И получил родственный пинок от Милы. Тина меж тем занималась своим любимым делом, обшарила карманы мертвых стрелков, сложила найденные вещи в четыре кучки. «Это, видимо, запасы для оружия», – показала она на магазины и коробочки. «А вот здесь какие-то личные вещи, дешевые, ценности никакой». Ири кивнул. «Ну да, ножи, упаковки с каким-то порошком, непонятные фигурки из камня. Здесь деньги». Третья кучка была совсем маленькой. Несколько десятков серебряных кружочков. Ни золота, ни меди, только серебро. «Ну а вот тут интереснее». И она показала на три предмета, лежащих отдельно. Кольцо, браслет и металлическую пластину на шнурке. «О, знакомая вещица». Ири поднял кольцо, повертел в руках. «Это кого-то из Рязанского княжества, вроде как из Горянских. Надо будет отдать. А вот браслет я бы не трогал», — предупредил он Милу. «Там что-то нехорошее на него наложено». Я пригляделся. Да, темное марево окружало тонкий ободок. Странно, что тот, кто его в кармане носил, умер только сейчас. Ири не обращал внимания на побледневшую Тину. «Оставим браслет здесь, только добавлю еще кое-чего». Он присел возле украшения, поводил над ним ладонью, с нее стекло на ободок что-то черное и вязкое. «Чтобы наверняка», — объяснил Белосельский. «Добрый человек, что сказать?» «А что это такое, я не знаю», — признал Сири, раскачивая пластину. «Ты у кого ее взяла?» «Видимо, у главаря». Тина кивнула на труп с почти приличной одеждой. На шее висела. Ири подумал и кинул пластину в кучку с монетами. «Ну да, серебряная пластина к серебру, иероглифы к иероглифам. Пайдза к деньгам». Личные вещи оставили лежать на земле. По два карабина досталось Тине и Шушу вместе с запасными магазинами и коробочками батареями. Деньги одним свертком отправились Миле в рюкзак, кроме как коллекционной, другой ценности у них не было. К башне мы добирались больше часа. За это время нас обстреляли три группы. Только одну удалось хорошенько потрепать, другие, увидев, что мы огрызаемся, отходили. По пути наткнулись на лесное поселение, обнесенную чистоколом деревеньку с вырубленной вокруг полосой, видневшимися в глубине рубленными хижинами и сторожевыми постами на деревьях. На дощатых настилах несли вахту бойцы, не слишком внимательно несли, нас они даже не заметили. Мила предложила захватить деревню и попытать оставшихся в живых насчет карты на местонахождение клада, но общим голосованием идея не прошла. Никому, кроме нее, не хотелось ввязываться в ненужную драку. У деревеньки мы задержались минут на 15, понаблюдали, как местный феодал возвращается из рейда. На носилках с потрепанными занавесками, в халате с золотыми блестками, сидел толстенький человечек с плеткой, которой он хлестал ленивых соотечественников, несших его транспорт. Ручную кладь окружал отряд человек в 20, одетых немного приличнее тех, кого мы уничтожили первыми. Впереди шли четверо бойцов с копьями, на которые были насажены человеческие головы. Все вместе они держали веревку, к которой были привязаны несколько пленников, в одних штанах, со сполосованными плеткой телами. При виде трофеев охранники на деревьях завопили, запрыгали, потрясая оружием. Толстячок выглянул из-за занавески, так что стала видна длинная заплетенная косичка на его голове, и помахал рукой, вызвав еще один шквал радостных воплей. Ири, при виде отрезанных голов, поморщился и было решил деревеньку сжечь. Но тут уже воспротивилась Мила. Слишком простой способ массового убийства был явно ей не по душе, а на сложное время тратить было жалко. Так что мы просто пошли дальше, тем более, что до башни было уже рукой подать. На таком расстоянии было видно, насколько она высокая. Черного камня труба с блямбами внизу, посредине и круглой площадкой наверху уходила в высоту метров на 100, не меньше. Мои спутники обсуждали, кто и зачем мог построить такое высоченное строение. Ну кто, я тоже не знал, о строении повыше видал, ту же Останкинскую башню. Уж очень круглый выступ посредине напоминал знаменитый ресторан. Жаль, что не он, я хоть и способен был задавить себе червячка, но предпочитал его заморить, и желательно чем-нибудь горячим и мясным. Площадка перед башней была вымощена бетонными плитами. Сквозь стыки давно проросли не только трава, но и деревья. Некоторым уже, судя по толщине ствола, было много десятков лет. Вытоптанные участки травы говорили о том, что жизнь вокруг кипит, и местные это место стороной не обходят. Сводчатый проход, в который мы зашли, вел в огромное помещение, во всю площадь основания.